Через 6 месяцев после начала Великого Переселения в Австралию переехали 2,1 миллиарда человек, половина населения планеты. Стали поднимать голову проблемы, на которые до сих пор не обращали внимания. Канберрская резня, случившаяся через 7 месяцев после начала переселения, стала лишь первым эпизодом в длинной цепочке кошмаров. Томоко потребовала, чтобы люди переселялись нагишом. В эру устрашения земные ястребы настаивали на похожих условиях для трисолериан, если им когда-нибудь позволят мигрировать в Солнечную систему. Беженцам позволялось взять с собой строительные материалы, все необходимое для устройства пищевых фабрик, медицинскую аппаратуру и другие жизненно необходимые предметы. Нельзя было брать любое тяжелое оборудование военного или гражданского назначения. Военнослужащим различных стран, направленным в зоны расселения, дозволялось легкое оружие для поддержания порядка. Инопланетяне собирались разоружить человечество полностью. Но для правительства Австралии сделали исключение. Ему позволили оставить абсолютно все, в том числе всю военную технику армии, флота и авиации. Страна, с момента рождения остававшаяся на периферии международных отношений, стала властелином мира. В самом начале переселения правительство Австралии вело себя безукоризненно. И чиновники, и простые австралийцы изо всех сил пытались помочь иммигрантам. Но когда в Австралию хлынули переселенцы со всего мира, отношение к ним в стране, которая некогда единолично владела целым континентом, переменилось. Коренные австралийцы крайне возмущались и вскоре избрали новое правительство, которое заняло жесткую позицию по отношению к новоприбывшим. Пришедшие к власти политики быстро сообразили, что их преимущество перед всем миром сравнимо с тем, которое было у Трисоляриса перед землей. Мигрантов, прибывших в числе последних, направляли в пустынные внутренние территории, а богатые, привлекательные земли, наподобие побережья Нового Южного Уэльса, объявили зарезервированными для австралийцев. Канберру и Сидней назвали зарезервированными городами, в них также не допускали иммигрантов. Беженцам разрешили жить только в одном крупном городе – Мельбурне. Австралийское правительство повело себя как всемирный диктатор, поставила себя выше ООН и правительств других стран. Хотя переселенцам и не разрешалось селиться в штате Новый Южный Уэльс, не представлялось возможным запретить им приезжать в качестве туристов. Многие мигранты валили толпами в Сидней, чтобы утолить свою жажду городской жизни, даже если им не позволяли остаться. Лучше сделаться бездомным и бродить по улицам города, чем жить в зонах расселения. По крайней мере, чувствуешь себя среди цивилизации. Очень скоро Сидней оказался переполнен. Правительство решило выдворить беженцев силой и не давать им вернуться. В столкновениях полиции и армии с задержавшимися в городе мигрантами погибли люди. Сиднейский инцидент дал выход давно скапливавшемуся гневу переселенцев на правительство Австралии. Более 100 миллионов беженцев пересекли границу Нового Южного Уэльса и двинулись к Сиднею. При виде моря бунтовщиков солдаты австралийской армии бежали с занимаемых позиций. Десятки миллионов человек ворвались в Сидней и разграбили его подчистую. Так колония муравьев пожирает свежий труп, оставляя после себя чисто обглоданный скелет. А потом погромщики ушли из полыхающего города. Сидней превратился в лес кошмаров, в царство беззакония. Те, кто остался, жили хуже, чем в зонах расселения. Затем мятежники двинулись на Канберру, до нее было 200 километров. Поскольку Канберра — столица Австралии, туда перебралась половина правительств мира. Даже ООН переехала туда из Сиднея. Чтобы защитить резиденции правительств, армии пришлось открыть огонь по нападавшим. Погибло больше 500 000 человек, большинство умерло не от рук солдата, а от голода и жажды, или было затоптано обезумевшей 100-миллионной толпой. Хаос продлился более 10 дней, и все это время десятки миллионов человек были отрезаны от воды и пищи. Мировоззрение переселенцев после этого значительно изменилось. Люди осознали, что на этом тесном, голодном континенте демократия страшнее деспотизма. Все мечтали о законности, порядке и сильной власти. Прежнее общество рухнуло. Мигранты требовали от правительства только еды, воды и места для койки. Все остальное уже ничего не значило. Как лед постепенно затягивает поверхность воды в озере, когда наступают морозы, так и переселенцы мало-помалу стали поддаваться соблазну тоталитаризма. Слова Томоко, произнесенные после того, как она убила мародеров в центре раздачи пищи, «В вашей дегенератской свободе пришел конец», стали популярным лозунгом. Из могил истории выползли старые отбросы политики, в том числе фашизм. Религии тоже вернули себе былую власть, люди группировались вокруг разных вер и церквей. Ожила теократия, зомби еще более древние, чем тоталитаризм. Неизбежным результатом тоталитаризма является война. Стали чаще вспыхивать конфликты между беженцами разных национальностей. Поначалу они возникали из-за воды и пищи, но вскоре переросли в методическое соперничество за жизненное пространство. После Канберской резни австралийская армия стала мощным стабилизирующим фактором на землях Конгресса переселенцев. По требованию ООН, армия Австралии приступила к силовому поддержанию порядка. Без этого на континенте разразилась бы Третья мировая война. И, как предсказывал какой-то мыслитель 20 века, оружием в ней послужили бы палки и камни. Примечание переводчиков. Это сказал Эйнштейн про Четвертую мировую войну. К этому времени национальные армии, за исключением австралийской, не могли вооружить своих солдат даже алебардами. В качестве оружия чаще всего использовали куски строительной арматуры, пошли в ход даже старинные мечи из музеев. В эти темные дни бесчисленное количество людей просыпалось каждое утро, не веря, что все это происходит на самом деле. За полгода человечество настолько регрессировало, что одной ногой стояло в Средневековье. Лишь приближение второго трисолерианского флота удерживало людей и общество от полного коллапса. Флот уже пересек пояс Койпера, и порой безоблачными ночами факелы корабельных двигателей можно было разглядеть невооруженным глазом. На этих 415 слабых огоньках держались все надежды человечества. Люди помнили обещание Томоко и мечтали о том дне, когда флот наконец прилетит и устроит для всех на континенте спокойную, комфортабельную жизнь. Демоны прошлого стали ангелами спасения, единственной духовной опорой. Люди молились за их пришествие. Переселение продолжалось, огни городов на других континентах меркли один за другим, а сами города превращались в опустевшие, умолкшие лабиринты. Так в роскошном ресторане гаснет свет после ухода последнего посетителя. К началу девятого месяца Великого Переселения в Австралии жили 3,4 миллиарда человек. Качество жизни все ухудшалось, иммиграцию пришлось временно остановить. Капли снова нанесли удары по городам за пределами Австралии, и Томоко повторила свою угрозу. По истечении года Трисолярис начнет сразу же истреблять людей за пределами резерваций. Австралийский континент походил на тюремную повозку, катящуюся туда, откуда не возвращаются. В клетку набили так много заключенных, что она практически лопалась по швам, но в нее предстояло затолкать еще 700 миллионов человек. Томоко задумалась над этой проблемой и предложила использовать Новую Зеландию и прилегающие острова как буферную территорию. Это сработало. Через 2,5 месяца через них в Австралию прошли дополнительные 630 миллионов беженцев. Наконец, за 3 дня до срока последние 3 миллиона переселенцев отбыли с Новой Зеландии на кораблях и самолетах в Австралию. Великое переселение закончилось.